Глава 30. Куда пойдем? Когда буря, поднявшаяся в гроте, утихла, Джейсон, еле держась на ногах от усталости, оставил руль и тут же бросился к сестре, лежавшей на палубе. «Джулия», — спросил он, — «с тобой все в порядке?» Девочка открыла глаза. «Скажи, здесь они?» — спросила она. Джейсон осмотрелся, но никого не увидел. Но тут оба услышали, как что-то плюхнулось в воду, и раздался крик Манфреда. «Проклятье! Я ведь держался!» Закусив губу, Джейсон проговорил. «Не думаю». Подойдя к борту, брат и сестра увидели, что Манфред отчаянно гребет к берегу. Он проделал немалый путь, уцепившись за судно, но в конце концов соскользнул в воду. Обливия, между тем, уже поднялась по ступенькам к черной двери, той самой, на архитраве которой изображены три черепахи. — Привет, привет, мелкота! — насмешливо произнесла она и помахала ребятам. Джулия хотела было спрыгнуть на берег и броситься за ней, но Джейсон удержал сестру, сказав, — «Сейчас мы ничего не можем сделать». Они посмотрели на Манфреда. С него ручьями стекала вода, и он весьма неохотно следовал за своей хозяйкой. «Разве только вернуть сюда первых же двух людей, которых встретим по ту сторону», — проговорила Джулия, — «и навсегда запереть Обливию с Манфредом там, за дверями времени». «Но ведь и они могут сделать то же самое с нами. Брат и сестра остались на судне, а Обливия открыла дверь». «Великолепно!» — воскликнула она уже за порогом. «Замечательный первый ключ, детишки!» «Смеется тот, кто смеется последним», — хмуро ответил Джейсон. «Хотите, чтобы я напомнила вам, как закончилось ваше путешествие в страну Пунт?» От ярости Джейсон сжал кулаки. «Подождем, пока уйдут», — решила Джулия. Обливия скрылась за черной дверью. Манфред, напротив, обернувшись, еще раз метнул на ребят грозный взгляд, поправил рюкзак за плечами и, наконец, надел свои темные очки и ушел вслед за Обливией. Оставшись одни, брат и сестра стали думать, что делать. «Я очень устала, Джейсон», — призналась Джулия. «Ведь целый день сегодня мы только и делаем, что куда-то ходим, и даже представить себе не можем, что ожидает нас там, за этой дверью». К счастью, у Джейсона оказался с собой дневник Улисса Мура. Полистав страницы, мальчик сказал, «Похоже, там должно быть какое-то распрекрасное место на границе земного рая и какого-то средневекового замка. И что дальше? А то, что нужно, наверное, хотя бы взглянуть на него. А как же Рик? Не знаю, Джулия, но сдается мне, что на этот раз нам придется путешествовать вдвоем». Джулия вздохнула, усталая и испуганная. Джейсон похлопал ее по плечу. «Все будет хорошо, сестра. Нужно всего лишь открыть эту дверь, отыскать Блэка Вулкана и вернуться раньше Обливии». Джулию все это нисколько не вдохновило, но она все же сошла вслед за братом на берег и поднялась по ступенькам к черной двери. «Черепахи, защитите нас!» — проговорил Джейсон, открывая дверь. «Идешь, сестра?» «Иду», — откликнулась Джулия. За дверью ребята увидели бьющий фонтан и красивую арку с высеченным на ней цветочным орнаментом. Брат и сестра оказались в монастырском дворе, окруженном колоннами. Слышалось только журчание воды и чьи-то далекие возгласы. Джейсон выглянул в арку и заметил небольшую группу людей, стоявших в шагах в 50 спиной к нему. Он сделал знак Джулии, и они спрятались за колоннами. Присмотревшись, брат и сестра увидели, что люди эти... солдаты с остроконечными пиками в железных доспехах, сверкающих на солнце. «Тут какая-то ошибка, уверяю вас!» — услышали они крик Обливии Ньютон, которую они окружали. Манфред лежал на земле лицом вниз, и разбитые темные очки его валялись рядом. «Никакой ошибки тут нет, господин», — громко сказал один солдат, обращаясь, очевидно, к своему начальнику. «Эти двое чужеземцев только что схвачены в монастыре». «Я все объясню!» — закричала Обливия. «В одиночные камеры!» — громогласно приказал начальник. Джейсон и Джулия радостно переглянулись. «Поймали их!» — шепнул мальчик. «Хорошо, что не мы вышли сюда первыми». Ребята двинулись вдоль монастырской стены, стараясь не попасться на глаза солдатам, которые уводили Обливию и Манфреда, несмотря на их протесты. Потом прокрались по густой тени к другому выходу и обнаружили лестницу, которая вела куда-то вверх. Джейсон посмотрел на ступени, терявшиеся в темноте, и спросил сестру: — Куда пойдем?